Москва, Ленинский проспект, 27 июля, вторник, 00:44. Один из дома красных шапок, привалившись к дереву, говорил по мобильному. Рядом стоял мотоцикл Харлей. Я знаю, что виноват, фюрер. Я виноват, но я и представить себе не мог, что наемный картель замочит всех. Всех, кувалда, зуб даю. Он пристрелил саблю, забрал амулет, а секира даже не высунулся. Ты где был, дубина? В кустах отсиживался. Ох, Тарелка, ты меня здорово подвел. Кто нанял картеца? Тарелка, я его видел. Он сел в машину к какому-то челу. Кувалда, мы засекли картеца. Я его догоню. А ты был неправ насчет полиции. У нас на хвосте патрульные. Гольф стремительно догоняли два бело-голубых мотоцикла. Кортес быстро вытащил из кармана куртки монокль темного стекла и, обернувшись, несколько секунд пристально разглядывал преследователей. Артем, не останавливайся. Ну, уволь, дружище. Полиция есть полиция. Они будут стрелять. Гольф остановился. Ну, ладно. Из машины не выходи, оставайся на месте. Руки положи на руль, мотор не выключай. Я сам с ними разберусь. Он откинулся назад и положил обе руки себе на колени. Патрульные остановились метрах в 10 позади Гольфа. Один из них слез с мотоцикла и подошел к машине. Старший инспектор лейтенант Сидоров. Нарушаете, значит? Аварию видели? Здрасте. Конечно, видел. Хорошо. Я ищу одного чела. Очень подозрительного. Не видели? Вы знаете, на такой скорости я по сторонам не смотрю. Будете разъезжать на такой скорости, нарветесь на неприятности. Этот чел все время был с вами? А это имеет отношение к превышению скорости? Высунься на свет, чел. Кортес выстрелил без какой-либо подготовки. Только что его руки спокойно лежали на коленях, и вот он уже сжимает дымящийся пистолет. Промахнуться было невозможно. Сидорова отбросило от гольфа метра на два, салон наполнился пороховым дымом. Кортес распахнул дверцу, выскочил из автомобиля и начал яростно палить в сторону патрульных мотоциклов, буквально изрешетив пулями второго полицейского. Артем инстинктивно прижался к рулю и зажмурил глаза. Прийти в себя его заставил ввалившийся в салон Кортес. Посмотри на этого полицейского. Смотри. Кортес убрал оружие в кобуру и, потянув Артема за шиворот, ткнул пальцем в труп Сидорова. Артем почувствовал, как волосы у него на затылке зашевелились. Очертания трупа стали медленно изменяться.